62. Если бы в тесной баньке посреди пола забил гейзер с кипятком, то Тимофей и Зина были бы потрясены гораздо меньше. Купец Сыромятников, твой дед почему-то шепотом спросил Тимофей, в то время как Зина со сдавленным всхлипом выскочила на улицу, что из силы шарахнув дверью об стену. Да, это отец моей мамы. А почему, собственно, вас, Зина, это интересует? Незамедлительно ответил Серж, явно не понимая, почему его ответ произвел на хозяина столь оглушительное впечатление. — И ты оставил в склепе сына? Тараканов яростно растер лицо руками, как будто хотел содрать с него кожу, и выдохнул. — Неподалеку у меня была встреча с агентом. За ним гнались красноармейцы, звучали выстрелы. Но я и спрятал малыша, чтобы не ранила шальная пуля. Меня остановил патруль. Проверили документы, долг не отпускали. Сказать по правде, я отсутствовал около суток и терзался мыслью, что сын погиб от голода и холода. Но когда я, не помню себя с тревоги, прибежал на кладбище, камень, прикрывавший вход, был отвален, а малыш исчез. Вот видишь, Тимка, как в жизни бывает, а ты говоришь неприятности. Палые щеки Сержа нервно дернулись, а на глазах заблестели слезы. Он смущенно поморгал и встрепенулся на шорох в дверях. Там стояла Зина, держа в руках спеленутого малыша. Дрожащими губами Серж отрывисто спросил. — Ваш ребенок? — Нет, ваш, — срывающимся голосом сказала Зиночка, протягивая ему сонному Николеньку, и пояснила. — Тимофей нашел его на кладбище, в склепе купца Сыромятникова. Казалось, что пространство в маленьком помещении сомкнулось в один световой круг с крошечным младенцем в центре. От напряженности момента у Тимофея зазвенело в ушах. Он тряхнул головой, отгоняя наваждение, и понял, что это запищал проснувшийся Николенька, удивленно таращив голубые глазенки на исхудавшего мужчину, который, стоя на коленях с блаженной улыбкой, покрывал поцелуями его одеяльца. Тихо, как тень на порог, ступила Ольга Александровна. И незамеченная долго смотрел на возбужденную молодежь, то ли радуясь за отца сына, то ли грустя расставанию с ребенком, успевшим стать своим. Когда после первой бурной радости наступило затишье, княгиня спросила, — Сергей, а как вы назвали малыша? От неожиданного вопроса Тараканов вздрогнул, прижав к себе теплый сверток, строгательно торчащий из пеленок глинцевитой розовой пяточки. Он поклонился княгине Изерской и немного торжественно ответил, — Мы назвали сына Николаем, в честь государя-императора. — Это знак судьбы! — воскликнула Зиночка, не отрывая глаз от малыша. — Мы тоже назвали его Николенькой в честь Николая Александровича. — Да, я помню. Тимофей рассказывал, что вы были приглашены на высочайшую аудиенцию. При упоминании об императоре все вдруг замолчали, глядя на маленького человечка, беспечно пускавшего пузыри в нежных руках отца. — Значит, мы не ошиблись, — растроганно произнесла Ольга Александровна. Ее лицо на краткий миг посветлело, но тут же снова приняло озабоченное выражение. — Сергей, простите, не знаю вашего отчества. Ваше сиятельство, — безошибочно угадал Тараканов, — что перед ним княгиня Изерская. Право я не заслуживаю. Мне будет лестно, если вы будете звать меня по имени. Прослушав его длинную тираду, напомнившую всем присутствовавшим о светских манерах, Ольга Александровна продолжала. — Сергей, куда вы теперь один с Николенькой на руках? Этот ребенок нам дорог. Может быть, оставите его на время нашим заботам? Подумайте хорошенько. Я сейчас прошу вас пройти в дом. В нашей семье вы будете в безопасности. Пройдя по скользкой от ночного дождя тропинки, Ольга Александровна гостеприимно указала Сержу на распахнутую дверь, просив Тимофея. — Тимоша, устрой гостя поудобнее и дай знать Серафиме, чтобы подогрела молочко. Нашему дорогому найденышу пора подкрепиться. В сенях, устланных пестрым домотканным половичком, веяло скромным уютом и свежестью, неуловимо отличавшиеся крестьянские дома от господских. Каждый день Ольга Александровна, как бы не устала, начисто протирала полы, добавляя в воду раствор щелока, а потом ставила перед фотографическим портретом сына букетик цветов, наполнявших дом легким ароматом то сирени, то черемухи. Но сейчас, в середине июня, изба восхитительно пахла цветущим шиповником, ронявшим розовые лепестки на затейливо вывязанную крючком скатерть. Княгиня сетовала, что при нынешней нехватке ниток, видимо, это кружево придется безжалостно распустить. Домашние уже поднялись и собирались к скромному завтраку за большой обеденный стол посреди комнаты. Аккуратно причесанная Лизочка, стараниями княгини, начавшая походить на настоящую барышню, благовоспитанно сидела за столом, неодобрительно глядя, как лежебоки Ванька с силой вдвоем толкаются возле жестяного умывальника. Тимофей легонько подтолкнул в спину оробевшего Сержа, на которого немедленно уставилось несколько пар глаз, и бодро произнес, стараясь, чтобы не подвел предательски дрожавший голос. «У нашего Николеньки нашелся отец. Рекомендую, мой одноклассник Сергей Тараканов». «Ах, Тинам!» — раздался громкий возглас у печи, и тетя Сима, бросив ухват по старушечи, подперла щеку рукой, энергично зашарив в карманах в поисках носового платка. Петр Сергеевич, напротив, казался обрадованным таким оборотом событий. Он крепко пожал руку Сержу и вопросительно взглянул на жену. Ольга Александровна чуть улыбнулась, показывая, что все благополучно, и Петр Сергеевич немедленно расцвел ей в ответ широкой улыбкой. Лиза, Сила и Ванька вздохнули с явным облегчением. Просьбы взрослых понянчить малыша почти всегда приходились не кстати и отвлекали их от очень важных дел. В последний раз из-за малыша пришлось отложить рыбалку, а Лизе не удалось разузнать, как печатают фотокарточки, потому что Николенька ни в кое не желал укладываться спать, требуя внимания только к себе одному. Искренне не был рад за Николеньку Сержем лишь один Аполлон Сидорович. Сурово засопев, он задвигал огромными ступнями в грубых носках, связанных тетей Симой, и упрямо вздернул подбородок, как делал всегда, когда требовалось разъяснить серьезную проблему. — А скажите-ка мне, молодой человек, — запальчиво обратился он к Сержу, по-прежнему неловко стоявшему посреди комнаты, — как это вас угораздило сунуть в компанию к усопшим живое дитя? Что побудило вас на столь необдуманный поступок? Для усиления эффекта библиотекарь шлепнул ладонью по столу. Нет, без подробных разъяснений я, как в некотором роде один из усыновителей, категорически отказываюсь возвращать своего воспитанника в столь безалаберные хотя бы и отцовские руки. Аполлон Сидорович, трясущийся рукой, промокнул пот со лба и многозначительно замолчал, ожидая ответа. Тимофей придвинул Сержу стул, передал ребенка Зиночке, немедленно сунувший в открытый ротик теплый рожок с козьим молоком, и примирительно сказал, обращаясь к вспыхнувшему от гнева Тараканову: «Действительно, Серж, будет лучше, если ты не только нам, но и всем разъяснишь, как было дело, хотя бы в двух словах». «Вам нечего бояться, вы среди друзей», — подбодрил Сержа Петр Сергеевич. Его доброжелательная интонация разрядила начинавшую накаляться обстановку. И Серж, метнув короткий взгляд на нахохлившегося Аполлона Сидоровича, во второй раз за ночь принялся излагать свою тяжелую историю. Отправив на улицу излишне любопытных детей, все слушали молча. Тетя Зима украдкой вытирала слезы. Аполлон Сидорович сочувственно щурился, а Ольга Александровна отстраненно сидела у окна, сплетя тонкие пальцы и не сводя глаз от северного портрета. Несмотря на неподвижное лицо мачехи, казавшееся безучастным, Тимофей точно знал, что она напряженно ловит каждое слово, думая только о Всеволоде и его пропавшем письме. По завершении рассказа Ольга Александровна плавно подошла к бюро и извлекла оттуда небольшую бархатную коробочку. — Сергей, повторите, сколько средств у вас не хватает до нужной суммы? Серж напрягся. «Около 500 рублей золотом, если исчислять в деньгах». «Но ваше сиятельство...» Он сделал отрицательный жест рукой, предугадывая, что последует за словами княгини Изерской. «Я не вправе взять у вас ни копейки. Мы с Николенькой и так вам всем обязаны». «Я настаиваю». Не допуская возражений, Ольга Александровна протянула Сержу небольшой бювар, в котором, отсвечивая на солнце, лежала дивная брошь, усыпанная алмазами. Это брошь, жалованная когда-то Екатериной Великой, фрейлине Изерской. Здесь хватит покрыть всю сумму. Я даю это не вам, а своему сыну. всем сыновьям, которые защищают Россию, — добавила она еле слышно, — и дочерям тоже. Серж благоговейно принял из рук последнюю драгоценность дома Изерских и, поддавшись порыву, опустился на одно колено, склонив голову для благословения. Ольга Александровна положила руку на давно немытые отросшие волосы Сержа и перекрестила сутулиной в поклоне плечи, обтянутой холщовой рубахой. — Господи, благослови детей твоих!